Глава 10. Станьте тем, кем вы в состоянии стать. Человеческий потенциал подобен неисследованному океану и континенту, миру возможностей, ожидающему своего открытия и использования во благо. Брайан Трейси. Когда я покинул школу, так ее и не закончив, началась моя трудовая деятельность. Сначала я мыл посуду в маленьком отеле. Эта работа была первой в длинной веренице тяжелых, изнуряющих работ. Таскание бревен на лесопилке, рытье колодцев, работа на фермах и ранчо, завинчивание гаек на заводской поточной линии, которыми я занимался в первые годы своей трудовой карьеры. Но когда я открыл для себя закон причины и следствия, великий закон мироздания и человеческой судьбы, в моей жизни произошел поворот. Я осознал, что все происходящее имеет свою причину, в том числе и успех. Это не случайность, равно как и поражение. Я понял также, что преуспевающие люди – это те, кто установили прочную связь между тем, чего они хотят, и тем, как это получить. Далее они принимались делать то же, что и все достигшие успеха профессионалы в той или иной области, до тех пор, пока не добивались необходимого результата. Это озарение изменило весь ход моей жизни. Вы не глупее и не хуже других. Другие могут быть умнее или лучше лишь на настоящий момент. Если кто-то преуспевает сегодня больше, чем вы, это означает только, что он открыл закон причины и следствия немного раньше вас. А того, чего добились другие, можете добиться и вы. Факт достижения кем-то достойной цели – самое лучшее доказательство того, что и вы в состоянии достичь таких же результатов. Многие люди наивно полагают, что могут делать то же, что и неудачники, но каким-нибудь образом благодаря чуду достигнут результатов, которых достигают преуспевающие люди. Хуже того, они считают, что можно вообще ничего не делать, фортуна им улыбнется, все проблемы легко разрешатся сами с собой, и все мечты осуществятся чудесным образом. Но этот мир устроен по-другому. Йоганн Вольфганг Гёте писал: «Чтобы иметь большее, вы должны представлять из себя большее. Чтобы достигнуть больших результатов во внешнем мире, вам необходимо поработать над миром внутренним, совершенствовать себя. Коротких и простых путей нет». Личностное и профессиональное развитие – это мощный инструмент, который вы можете использовать для достижения любой поставленной цели. Вы в состоянии переместиться оттуда, где находитесь сейчас, туда, где мечтаете оказаться, просто повторяя путь других, который они для вас уже проложили. Нередко говорится о том, что обычный человек использует лишь 10% своего потенциала. Согласно исследованиям Стэнфордского университета, эта цифра обычно ближе к 2%. Люди обладают огромными резервами, но практически их не используют. Природа исключительно щедра. Она обеспечивает каждого человека способностями и талантами в избытке, но большинство из них так и остаются невостребованными. Даже если бы вы использовали лишь незначительный дополнительный процент своих врожденных способностей, то смогли бы увеличить свои результаты вдвое или втрое. Вы совершали бы вещи, которые не рискнули бы совершить до сих пор. Вы были бы счастливее, здоровее и смогли бы добиться успеха. Абрахам Маслоу как-то заметил, что история человеческого общества – это история людей, продающих себя слишком дешево. Многие довольствуются гораздо меньшим, чем то, на что они в действительности способны. Они придумывают самые различные оправдания для своей бездеятельности. Они убеждают себя или позволяют убедить себя, причем самыми слабыми аргументами, что они не так способны и талантливы, как те, кто добивается успеха. Такие люди скорее согласятся влачить посредственное существование, чем решаться порвать внутренние оковы и выйти на волю. Когда вы видите Арнольда Шварценеггера, вам ведь не приходит в голову объяснять его физическую форму удачей или наследственностью. Вы прекрасно знаете, что он упорно работал многие годы, чтобы развить себя физически. Но и Арнольд Шварценеггер начинал так же, как и многие другие, будучи тощим подростком, выросшим в предместье Граца в Австрии. Единственная разница между ним и обычными людьми заключается в том, что Арнольд Шварценеггер смог накачать и натренировать свои мышцы, а обычные люди – нет. Что касается умственных способностей и потенциала, то большинство людей находится в одинаковых условиях. Структура мозга у всех одинакова. Каждый обладает разнообразными талантами и способностями. Правда, некоторые начинают, имея большие таланты и индивидуальные дарования. Но по большому счету, каждый из нас обладает возможностью достичь невероятных высот. Определите свои ценности в сфере личностного роста. Для полной реализации личностного и профессионального потенциала начните с пересмотра своих ценностей. Как вам известно, ценности находят свое выражение в словах и поступках. Исходя из собственных действий и реакции на происходящие вокруг события, человек может определить, что в жизни имеет для него наибольшее значение. Выявленные ценности – основа ваших действий и предпочтений. Вот некоторые ценности, касающиеся личностного роста. Совершенствование, самореализация, образование, умение, достижение и мастерство. Моя же основная ценность может быть сведена к полной реализации потенциала. Я убежден, что каждый человек обладает потенциалом для творения удивительных вещей, и внутри каждого из нас скрыта гигантская мощь, рвущаяся наружу. Я верю, что любой из нас в состоянии добиться невероятных результатов. Только надо знать как. Эта ценность является для меня основополагающей. А какова ваша основополагающая ценность?